Глава третья. Любовь, душа, разум. К возвращению Евы и Дария дом лорда был полон людей. Следователи и похоронщики приехали быстро. Мадрука разоружили, развязали и увезли дожидаться суда в камере. К слову, убийца во всем признался. Вину свою не отрицал и при задержании не сопротивлялся. После разговора с Мадруком Стром не мог скрыть нервозность. Беседуя с капитаном тет-а-тет, наемник сообщил, что стал жертвой шантажа, но в последний момент все же передумал убивать лорда. И не стал бы делать этого, если бы в дом внезапно не заявились друзья доктора. Сначала капитан не поверил ни единому слову убийцы, не желая осознавать фатальность произошедшего. Однако, чем больше думал об этом, тем сильнее ощущал надрыв в душе. Ведь если бы они не встретили Вормака в таверне, братья не сыграли бы партию в шахматы и не узнали, что их разделение невозможно. Шут не расстроил бы Еву, и они не поехали бы к Мо, минуя ее дом. Не встретили бы Мадрука, и тот не застрелил бы лорда. Вернись они хотя бы на пару минут позже, Мо остался бы жив. Стром чувствовал себя отвратительно. Главное — не проболтаться о череде этих случайностей Еве, иначе она никогда не простит себе просьбы отвести ее к лорду немедленно. В дом на холме друзья вернулись уже днем, пребывая в самом мрачном расположении духа. Еще ночью все было хорошо. Своей малочисленной, но бодрой командой они причалили к берегу, собираясь днем навестить Мориуса. И что же теперь? А теперь лорд мертв. Висмут ранен и находится в больнице, а Шут заливает горе в кабаке. Из живых и почти здоровых остались лишь Стром и Ева, да практически незаметный Шерл, прячущийся у нее в капюшоне. Дарий же в качестве сопровождающего всегда маячил рядом с некромантом. Что касается почти здоровых. Оставшиеся в живых физически были целы, кроме Висмута, но души их отчаянно кровоточили. Тому, кто остается, всегда тяжелее, чем тому, кто уходит. Стром переживал потерю старого друга и учителя и с болью в сердце осознавал злой рок сложившейся ситуации. Однако мыслями своими ни с кем поделиться не мог. Кроме того, он переживал за раненого Висмута, которого собирался забрать к вечеру на корабль и выхаживать лично, и за Еву, которая страдала из-за потери общего друга и неразделенной любви. Стром не только сочувствовал названной дочке, но и страшно беспокоился за нее, размышляя о том, как недавние события могут отразиться на ней. Ведь Ева — носитель темного дара. С тех пор, как друзья узнали, что Ева — некромант, они старательно оберегали ее от всего, что могло бы поселить у нее в душе хоть каплю зла. Но теперь Стром не на шутку испугался того мимолетного взгляда, который Ева, уезжая, бросила на Мадрука. В этом взгляде отчетливо читалась ненависть, а вместе с ней ярость и непримиримая жажда мести. Это повергло капитана в ужас. Вместе со всеми этими думами он беспокоился за братьев, а в особенности за Киллана, другом которого и являлся в первую очередь. Несомненно, тот придет в себя и научится жить со своей потерей. Но сейчас капитану не хватало присутствия этого, как оказалось, самого серьезного шута на свете. Конечно, было и чему порадоваться. Скоро эмпорий, на котором Вормак исправит шляпу, и тогда Стром сможет, наконец, вернуться домой. Но и здесь было то, что омрачало это радостное ожидание. Вдруг дома его уже никто не ждет. Дом Евы внутри было не узнать. И увидев то, что с ним сотворил лорд, она расстроилась еще сильнее. Да, было красиво и уютно, но теперь все в нем будет напоминать о погибшем друге. «Стало даже лучше, чем было до пожара», — заметил Дарий. Ева согласилась с ним, но лицезреть устроенную Мориусом красоту без него самого было тяжко. Совершенно вымотанные физически и морально, Ева и Стром проспали до самого вечера. Шерл в этот раз устроился на подушке рядом с ней, а Дарий остался в холле и, сидя в кресле, привычно наблюдал за языками пламени в камине. Проснувшись, Ева обнаружила Строма накрывающим на стол. Однако, несмотря на аромат, исходящий от подогретого пирога, отказалась от завтрака и даже от чая. «Ты должна поесть», — уговаривал ее Стром. «Кто не ест, тот теряет силы. А мы с тобой уже сутки голодны». И это была правда. Последний раз друзья ели на борту провидца. «А зачем мне силы, Стром?» — расстроенно спросила Ева. «Из-за них в голову лезут разные мысли. А мне хочется перестать думать». Дарий понимал ее. Ему тоже хотелось остановить поток мыслей, которые мучили его, но сделать это было крайне трудно. Глядя в огонь, призрак думал о Мориусе, задаваясь главным для себя вопросом: какую же тайну унес лорд с собой в могилу? Да, призрак понимал, что правда об Электе не поможет ему освободиться от плена этого мира, но, по крайней мере, это избавило бы его от излишних терзаний. С трудом отвлекшись от собственных дум, Дарий присел на подлокотник кресла, в котором расположилась Ева, и легонько коснулся ее плеча, ища глазами поддержки у Строма. «Знаешь, о чем я мечтаю сейчас?» — спросил призрак. Он понимал состояние подруги, но также знал, что, отказываясь от еды, Ева может навредить своему здоровью. «О чем?» — без интереса спросила она. «Выпить горячего чаю», — улыбнулся Дарий. «Очень хочу, но не могу. Досадно», — он развел руками. «Пожалуйста, сделай это ради меня!» Уговоры Дария сработали, и Ева приняла из рук Строма большую кружку с горячим травяным напитком. Это возымело эффект, и капитану даже удалось скормить ей кусочек капустного пирога. Далее капитан озвучил намерение забрать Висмута на судно, однако Ева была против. «Но почему?» — удивился он. — «Шляпа со мной. Его даже не придется вести на пристань. Я перенесу парнишку на корабль прямо из больничной палаты». — «Потому что тебе потребуется отлучаться за лекарствами. К тому же лекарь из госпиталя должен будет осматривать Виса каждый день», — аргументировала Ева. «Кроме того, ты собирался заняться похоронами Мориуса. И кто тогда будет ухаживать за Висмутом, пока тебя нет?» «И что ты предлагаешь?» — нахмурился капитан. «Оставить его в госпитале? Да он там умрет от тоски и скуки». «Его надо везти сюда», — ответила Ева. «Пока ты улаживаешь все дела, я буду за ним ухаживать». Стром, зная отношение Евы к Висмуту, искренне удивился такому предложению, однако посчитал его разумным и согласился. Ева же, понимая, что обязана Висмуту жизнью, хотела хоть как-то облегчить его состояние и не могла допустить, чтобы он проводил дни и ночи один в больничной палате. Стром уехал, а Ева осталась дома с Дарием, чтобы подготовиться к приезду больного. К счастью, дом был просторным, и несколько комнат пустовали, поэтому хозяйка выделила Коку отдельную спальню рядом со своей, на случай, если ему срочно что-то понадобится. Висмута привезли поздно вечером. Он был в сознании, но все еще очень слаб. В следующие сутки Стром занимался организацией похорон друга, в чем ему активно помогал Эгерин. Губернатор, узнав о гибели доктора, впал в ярость и лично явился в камеру к наемнику, чтобы допросить его. Через день капитана отыскали братья. После обильных возлияний в кабаке они приходили в себя примерно сутки, после чего решили выбраться из своего укрытия. «Это ужасно», — покачал головой Шут. «Такая трагедия. Очень жаль лорда». «Умирал он достойно», — сообщил Стром. «Даже захлебываясь кровью, заботился не о себе, а о других. Пока нас не было, он узнал, что Ева — некромант, и спешил ей об этом сообщить». «Удивительный человек», — Стром кивнул. «Не представляю, что Ева чувствует сейчас», — расстроился Киллан. «Сначала я, а потом это убийство». «Еве очень тяжело», — с укором произнес капитан. «Но она пока держится. Ее очень поддерживает призрак». Друзья сидели в таверне, как раз в той, что была недалеко от площади, где Ева летом познакомилась с лордом. «Я скучаю по ней», — признался Киллан. «Очень». «Скажи-ка мне лучше, что ты наговорил ей в таверне?» «То, что дало бы ей понять, я настоящая скотина». «Но ведь это не так». «Это не имеет никакого значения, Стром. Пока я человек с тремя лицами. Но, учитывая сложившиеся обстоятельства, я буду таким всегда. Стало быть, мое истинное к ней отношение совершенно не важно». Стром молча закурил, внимательно поглядывая на друга. «Я понял тебя», — кивнул он. Шут нервно отхлебнул из чашки. После той пьянки в кабаке спокойно теперь он мог смотреть только на чай. «Сильно расстроилась?» — тихо спросил он. «Настолько, что мне больно на нее смотреть. И еще, после того, что случилось с Мо, я очень беспокоюсь за ее состояние. Понимаешь, она вроде та же, но во взгляде появился какой-то холод. Откровенно говоря, Шут, я побаиваюсь, как бы ни случилось то, чего мы так опасались. Она начала замыкаться в себе, и я не знаю, как ее растормошить. Несмотря на то, что сейчас Ева активно помогает Висмуту, Она и сама очень нуждается в поддержке. Большая удача, что рядом с ней есть этот призрак. Он не оставляет ее одну и ведет с ней беседы с точки зрения погибшего человека. Так сказать, демонстрирует потусторонний взгляд на жизнь. Ведь он-то лучше всех нас понимает ее ценность. И я заметил, что именно Дарий в силах сейчас подобрать нужные слова. Я думаю, это здорово ей помогает. Вчера, например, и сегодня он убедил ее хотя бы немного поесть. Киллан совсем поник. Невыносимо было знать. Виной тому, что происходит с Евой, отчасти стал их разговор в таверне. Более того, он совершенно не думал, как это может повлиять на ее темный дар. Так жестоко уничтожая ее любовь, Киллан фактически играл с огнем, ведь у служения у Евы был опасный полтергейст. Только сейчас Шут подумал о том, что могло случиться, если бы она не сохранила самообладание. Пусть бы она расправилась лично с ним, однако могли пострадать и другие люди. Но самое страшное даже не это, а то, что в душе Евы поселилась бы тьма. Та самая тьма, что когда-то поглотила Ландегора. Перед глазами вновь возник живой труп с глазами цвета вмерзшего в снег василька. Шут дернул плечом и тряхнул головой, пытаясь выбросить возникший образ из воображения. Может, стоит отправить к ней хотя бы Самбера? Ведь он умеет успокаивать сердца музыкой. «Думаю, тебе не стоит сейчас появляться там», — предвосхитил идею Шута Стром, будто читал его мысли. «Вряд ли Еве хочется тебя видеть. Она будет нервничать не только в твоем присутствии, но и рядом с любым из братьев». Шут кивнул и тут же поморщился от мысли, внезапно пришедшей в голову. Но мысль эту все же решился озвучить. «Может быть, ранение Висмута как-то сблизит их?» — вздохнул он. «Все-таки Кок ее спас. Ухаживая за ним, перевязывая его...» Шут запнулся. «В общем, это как-то может повлиять на ее к нему отношение». Думать о том, что Ева полюбит другого, было невыносимо больно. Но Киллан понимал, для нее было бы лучше оставить в прошлом эту разрушительную любовь. Забыть среднего из братьев Немени, пусть даже в пользу Висмута. «Но я приду на похороны», — добавил Киллан. «Мориус был достойным человеком, и я хочу с ним проститься. Постарайся увести Еву, когда увидишь меня, чтобы нам с ней не видеться». Капитан кивнул. На том друзья и разошлись. Стром отправился в дом на холме, а братья — в гостиницу на причале. Днем Висмуту стало хуже. Лекарь заходил с утра и отметил, что у Кока сильный жар. Сообщив, что организм борется с инфекцией, он прописал лекарства и компрессы и ушел. Ева чувствовала себя совсем разбитой, но забота о Висмуте ее дисциплинировала. Дарий держался рядом, помогая ей, но к вечеру, когда вернулся Стром, Ева была совершенно без сил. «Похороны завтра», — сказал капитан, помогая ей с ужином. «Эгерин принял участие в приготовлениях. Не думаю, что я бы так легко управился, если бы не он. Вечером не пришлось уговаривать Еву поесть. Очевидно, Дарий провел с ней жизнеутверждающую беседу днем, и это было заметно по ее поведению. Висмута покормить не получилось. Из-за сильного жара его рвало, и единственное, что он принимал из рук Евы, — это вода. После позднего ужина Стром ушел наверх, чтобы помочь больному. Требовалось обтереть его влажным полотенцем, отвести по нужде. Днем ему этого ни разу не потребовалось. Вся вода выходила с потом. Проветрить комнату и сменить постельное белье. Ева осталась в холле. Дарий разжег камин посильнее и присел в соседнее кресло. Шерл крутился рядом, щурясь от огня и подставляя к нему черные блестящие бока. «Дарий, ты не скучаешь по портрету?» «Совершенно не скучаю». Оба при этом смотрели на огонь. «Но я ощущаю от тебя необычную эмоцию». «Ты чувствуешь мое настроение?» — насторожился призрак. Ева кивнула. «И давно?» «У меня открылась некая эмпатия к призракам», — сообщила Ева. «Я поняла это, когда мы были на кладбище. Тогда я почувствовала настроение и боль каждого из потеряшек. И вот прямо сейчас ты хочешь чего-то, но будто боишься попросить». «Ничего-то теперь от тебя не утаишь», — хмыкнул Дарий. «Так чего ты хочешь?» Дарий замялся, но глаза его заблестели. «С тех пор, как мы вернулись сюда, я не могу игнорировать рояль». «Да, я тоже смотрю на него и не понимаю, зачем Мориус притащил его сюда. Хочешь поиграть?» «Безумно!» «Так давай!» — улыбнулась Ева. «Тогда я смогу похвастаться, что слышала музыку Дария де Гура в исполнении самого автора уже после его смерти». Дарий приблизился к роялю и, подражая живому человеку, полупрозрачными руками открыл крышку инструмента. С минуту он гладил клавиши пальцами, после чего закрыл глаза и заиграл. Обычно его руки проходили сквозь предметы, и на самом деле призрак мог извлекать звук из инструмента одной лишь силой мысли, даже не касаясь его пальцами или находясь при этом в любом уголке дома. Но ощущать себя рядом с поющей махиной ему было в разы приятнее. Это напоминало о времени, когда он был жив и знаменит, и когда перед ним открывались все двери, а впереди маячило светлое будущее. Играл Дарий так, будто никого не видел и не слышал. Он весь погрузился в музыку и чувства, вложенные в нее. Ева никогда не слышала ничего подобного. Стоило закрыть глаза, и образы сами собой возникали в голове. Музыка Дария Легура была печальной и пронзительной, но вместе с тем светлой. Когда Висмут уснул, на звуки спустился Стром и, остановившись в дверях, задумался о чем-то своем, наблюдая за произвольно нажимающимися клавишами. Дарий играл весь оставшийся вечер. Ева, слушая его, крепко заснула, свернувшись в кресле, чему Стром очень обрадовался. Из-за всех переживаний она не только плохо ела, но и тревожно спала, отчего под глазами залегли серые тени. А тут уснула и ничего вокруг не слышала. Не проснулась даже когда капитан отнес ее в спальню и бережно укрыл одеялом. «Не знаю, где ты, призрак», — прошептал он, спускаясь обратно. «Но твоя музыка проникает в самое сердце. Кроме того, ты помог девочке уснуть. Спасибо за этот прекрасный концерт». Дарий слышал и ответил капитану, потушив и тут же воспламенив фитиль в лампе, которую капитан нес в руке. Стром кивнул и повернул в гостевую спальню, что была на первом этаже. Проснулись рано. На похороны собирались в угрюмом молчании. Капитан заранее попросил отправить из госпиталя сиделку, чтобы та позаботилась о Висмуте, пока друзья будут отсутствовать. Однако та опаздывала, и Дарий предложил остаться с Коком хотя бы до ее прихода, чтобы быть рядом, если вдруг Висмуту срочно потребуется помощь. Еве идея понравилась, и она согласилась. На севере Лоснора мертвецов не сжигали, а традиционно предавали земле. Проститься с лордом пришло совсем немного людей. Губернатор Эгерин с сынишкой, несколько врачей и с десяток спасенных Мориусом пациентов. Шел снег. Хлопья были такими крупными, словно сами небеса горько оплакивали погибшего доктора. Ева стояла чуть поодаль и наблюдала за голубоглазой девушкой с длинными светлыми локонами. Блондинка очень близко подошла к гробу и, поцеловав лорда в лоб, положила в его руки тетрадь в коричневой обложке и алую розу. Отвернувшись, незнакомка расплакалась на плече у хмурого старика с косматыми бровями. Тот угрюмо глядел на почившего лорда и что-то бормотал, еле шевеля губами. Снегопад усиливался. Кружась, снег опускался на серую комковатую груду земли, на живые цветы, лежащие вокруг гроба, и на черную одежду покойника. Ложась на его лицо, снег не таял. Если бы не это, можно было бы подумать, что лорд, который всегда был бледным, вот-вот откроет глаза и, поднявшись, скажет, что произошла досадная ошибка, и ему всего лишь требовалось время, чтобы прийти в себя. Но этого не происходило, и пушистые хлопья, падающие с неба, грозили засыпать лорда мягким снежным саваном. «Пойдем, девочка!» Стром подошел к Еве и приобнял ее за плечи. «Не обязательно оставаться до конца». «Но я хочу побыть», — неожиданно твердо сказала Ева. Она хотела убедиться, что призрак лорда не появится рядом с могилой уже после погребения. Это было маловероятно, но из воспоминаний одного из потеряшек с кладбища Серпента Ева узнала, что иногда дух может перемещаться от вещи к телу и наоборот. И не всегда это происходит сразу после смерти. В глубине души Ева все еще надеялась увидеться с Мориусом после его гибели. «Ты устала, я же вижу», — настаивал капитан и попытался развернуть ее к выходу. «Пойдем». Ева нахмурилась, но поддалась, когда к Строму вдруг обратился невысокий мужчина в темно-коричневом пальто и в очках с линзами-половинками. «Господин Соллер? Капитан?» — уточнил он. Стром повернулся. «Я». «Здравствуйте, капитан!» Мужчина приподнял шляпу в знак приветствия. «Меня зовут Айн Лестер. Я адвокат лорда Сагарда». «И?» — растерялся Стром, приподнимая в ответ треуголку. «Чем я могу вам помочь, господин Лестер?» «Прошу вас не уходить и дождаться окончания церемонии», — мягко сказал адвокат. «Есть дело». Капитану пришлось стиснуть зубы и остаться. Впрочем, пока он был занят разговором с господином Лестером, случилось то, от чего он пытался уберечь Еву. Дело в том, что капитан, увидев Киллана издалека, старался поскорее увести ее с кладбища, однако адвокат спутал все планы. Ева уже заметила мелькнувший среди надгробий антрацитовый плащ и черную шляпу, надвинутую почти на глаза. Волосы Киллан завязал лентой на затылке и спрятал под одежду, чтобы не развивались на ветру. Не глядя на присутствующих, он возложил к гробу белоснежную розу и, присев рядом, коснулся замерзшей руки лорда, прощаясь с ним. Поднявшись, Киллан встретился взглядом с Евой. От этого взгляда по его спине пробежал холодок. Что же он наделал? Они не виделись всего лишь 3 дня, но Ева за это время заметно похудела. Черты лица слегка заострились, и под глазами залегли нездоровые тени. Она глядела на него, не моргая, и ее неподвижное лицо больше походило на каменную маску. Казалось, это Ева умерла, а не Мориус. Живыми были лишь ее глаза. Что они выражали, Киллан понять не смог, но от взгляда веяло то ли сталью, то ли пронзительным холодом, о котором упоминал Стром. Лучше бы она злилась. Или отводила и прятала глаза, как делала это раньше. Или даже плакала, но не это. Взгляд был настолько отрешенным, словно окружающие для Евы уже давно мертвы. Особенно Киллан. Шут застыл на месте, глядя в ледяные каре-зеленые глаза. Не сумев выдержать этого, он надвинул на лоб съехавшую назад шляпу и поспешил покинуть кладбище. Глядя ему вслед, Ева накинула капюшон на голову, заодно прикрыв им лицо. Нет. Она все еще чувствовала. Определенно, эта немая встреча отдалась ей с огромным трудом. Ева вздохнула и перевела взгляд на лорда, гроб которого уже закрывали крышкой. Наверное, Мориус тоже не всегда был таким истуканом, каким его большую часть времени знали друзья. Наверное, его железная непоколебимость — это приобретенное качество. Все-таки когда-то он был монахом. Умение прятать свою боль за непроницаемой маской, вероятно, являлось жизненно необходимым навыком. Еве было так больно последние 2 суток, что она твердо решила стать такой же стойкой, каким при жизни был лорд. «Непроницаемость — это сила», — думала Ева. «Некоторым людям не стоит показывать свои истинные чувства. Ведь так они узнают наши слабые места и когда-нибудь смогут по ним ударить». Оставалось лишь 2 человека, с которыми Ева не хотела быть такой закрытой — Стром и Дарий. Однако рана, нанесенная Килланом, была настолько глубокой, что Ева предпочла закрыться совершенно ото всех. Возможно, на время, а возможно, и навсегда. Человек, которого она так искренне и чисто любила, вырвал ей сердце. Причем сделал это невероятно легко, играючи. Всего минуту назад он стоял в нескольких шагах от нее, но даже встретиться с ним одним лишь взглядом было невыносимо больно. Ева не могла его ненавидеть и не желала ему зла. Она его даже не презирала. Всего лишь не понимала, как могла так жестоко ошибаться. Глядя в его глаза, она будто пыталась отыскать у этого человека душу. Лицо ее ровным счетом ничего не выражало, хотя мускулы так и норовили предательски дернуться. А вот дыра, что образовалась на месте вырванного сердца, отзывалась протяжно воющим сквозняком, колышущим ошметки тканей, когда-то примыкавших к вышеназванному органу. Так чувствовала себя Ева. Однако Стром увидел совсем другое. Он увидел холод и безразличие в ее взгляде, брошенном на бывшего возлюбленного. Капитана пробил холодный пот. Но сказать он ничего не решился, опасаясь сделать еще хуже. Лишь сокрушенно покачал головой, надеясь, что Висмут, искренне и горячо любящий Еву, все-таки сумеет растопить лед в ее душе. После похорон господин Лестер пригласил капитана в свою контору. Однако Стром настоял, чтобы Ева поехала вместе с ним. Не хотел оставлять ее одну. «Хорошо», — сказал адвокат. «Свидетели нам пригодятся». Каково же было удивление Евы, когда в экипаже, поданном для них, оказались еще два пассажира. Та самая блондинка, вложившая в руки Мориуса розу и тетрадь, и старик с косматыми бровями. «Вы капитан Стром Солер?» — спросила девушка, отнимая платок от заплаканных глаз. «Верно», — кивнул он. «А вы?» «Меня зовут Нита», — ответила девушка. «Нита Фрей. А это мой отец». Старик не проявил ни малейшего внимания к попутчикам. Он не на шутку расстроился, узнав об убийстве будущего зятя, и, искренне скорбя, не горел желанием с кем-либо разговаривать, устремив хмурый взгляд в окно. «Мориус много рассказывал о вас», — всхлипнув, сообщила Нита. «И о вас», — кивнула она Еве. «И обо мне?» — удивилась та. «Да», — подтвердила Нита. «Вы, наверное, Ева?» «Да», — кивнула Ева. «Но он о вас ничего не говорил». «Мы познакомились сразу после того, как вы уехали». «А вы?» — повторил Стром. «Была его невестой». «О!» «Еще он упоминал человека с тремя личностями». «Это мой друг», — поспешил ответить Стром. «Он был сегодня. Носит маску на треть лица». Капитан дотронулся до правой стороны своего лица, жестом обозначая часть, скрываемую маской. «Да, я его видела». Адвокат, чтобы не мешать друзьям погибшего разговаривать, ехал отдельно, сидя на козлах рядом с кучером. «Как думаете, что за дело к нам у адвоката?» — спросила Нита. «Думаю, это по делу об убийстве», — предположил капитан. «Нужны свидетели из его ближайшего окружения. Я его друг, а вы — невеста». В кабинете у Лестера оказалось довольно тесно, но уютно. И обставлено помещение было дорого. Адвокат уселся на широкий стул, порылся в документах и, вытащив из папки несколько бумаг, поправил очки, съехавшие на самый кончик носа. «Уважаемые господин Солер и госпожа Фрей, дело в том, что за пару дней до случившегося наш дорогой лорд Сагард почтил меня визитом. «Лорд Сагард?» — не поняла Нита. «Это настоящая фамилия лорда». «Вы не знали?» — изумился Лестер. «Нет». «Хорошо. Тогда небольшая историческая справка. Лорд, известный в городе как доктор Мориус, является уроженцем государства Стеклянный архипелаг. Остров Глаз. Город Глаз. И в документах записан как лорд Морис Сагард. Доктор завещал похоронить его под псевдонимом, коим он пользовался уже больше 20 лет, потому как очень привык к нему». Нита выглядела растерянной. Она понимала, что у лорда были секреты, но не предполагала, что не знала даже его настоящего имени. «Итак», — Лестер снова поправил очки и откашлялся. «Лорд Сагард, вероятно, догадывался о готовящемся покушении, поэтому поспешил навестить меня заранее, чтобы составить завещание». Нита охнула. «Господин Солер», — продолжал адвокат, — «пожалуй, начнем с вас. Лорд Сагард отмечал, что вы брали у него уроки и весьма сведущий в медицине. Поэтому завещал вам 12 гектаров угодий в поместье Сагардов для того, чтобы прибыль, полученную с данных владений, вы использовали для запуска производства некоего лекарственного средства, который лорд изобрел несколько недель назад. Господин Сагард также оставил вам усадьбу в Сомнусе. Держите, пожалуйста, документы на имение и разрешение на строительство производственных мощностей в городе или прилежащей к нему территории, выданное ему лично губернатором Эгерином. Завещаю тебе дом, чтобы ты мог оставаться в городе столько, сколько захочешь, и имел возможность организовать производство лекарства под нашими с тобой именами». Цитата. Капитан был поражен и искренне растроган доверием Мориуса и оказанной ему честью. «Если вы принимаете на себя обязательства, о которых вас попросил лорд, я передам вам остальные документы прямо сейчас», — объявил Лестер. «Принимаете ли вы их на себя, капитан? Обязуетесь ли вы полученные от прибыли деньги использовать в первую очередь для исполнения воли погибшего?» «Обязуюсь», — без раздумий ответил капитан. Адвокат протянул Строму документы и подал перо, чтобы тот смог поставить подпись. «Что ж», — Лестер снова кашлянул. «Продолжим. Нита Фрей, лорд Сагард передает вам во владение 9 гектаров земли на Глаасе, а также поместье в одноименном городе. Остальными 9 гектарами останется владеть управляющий поместьем, двоюродный брат лорда, который много лет был наместником господина Сагарда. Вы можете оставить его работать в качестве управляющего или же принять бразды правления на себя. Но лично я не рекомендовал бы вникать в эти дела без должного опыта, однако решать, конечно же, вам. Примите, пожалуйста, документы». Адвокат протянул бумаги растерянной Нити. Она молча поставила подписи, однако было видно, что внезапно обретенное состояние ее ничуть не обрадовало. Любое богатство меркнет перед потерей любимого человека. «Все документы переданы и подписаны при свидетелях», — объявил адвокат. «Уважаемые свидетели, прошу вас поставить подписи вот здесь». Ева дрожащей рукой подписала документ и передала перо хмурому отцу Ниты. Девушка что-то сказала на ухо старику, и тот поставил на бумаге закорючку. Выйдя из адвокатской конторы, Ева пригласила Ниту и ее отца к себе, чтобы поужинать всем вместе и поговорить о лорде. Нита согласилась. Правда, старик, к как услыхал про дом на холме, ехать туда наотрез отказался и предпочел вернуться домой один. Поэтому в дом Евы Нита поехала без отца. Это был самый печальный вечер на памяти Строма. Он и раньше терял людей из команды, которых считал близкими. Однако сейчас скорбь была куда более глубокой. Капитан знал лорда давно, однако надолго потерял с ним контакт и очень обрадовался, когда обрел его вновь. Друзья приготовили простой ужин и сейчас тихонько разговаривали, вспоминая Мориуса. Еще только войдя в дом, Ева подала Дарию знак, и тот ничем себя не выдавал. Хотя Стром ловил себя на мысли, что сейчас им бы очень пригодилась его пронзительная, но вместе с тем успокаивающая музыка. Капитан с радостью послушал бы и лютню Самбера, но Цербер теперь был вынужден обходить дом на холме стороной. Ева не знала, стоит ли открываться Нити, боясь ее реакции. Однако к ночи та разоткровенничалась и рассказала, что помогала лорду не только с записью рецептов, но и с книгами по некромантии. Нита полагала, что лорда могли убить из-за этого, ведь многие подозревали его в колдовстве, причисляя его к слугам смерти. Суда над наемником еще не было, и лишь Стром да Эггерин точно знали причину покушения на Мориуса. «К сожалению, Нита, нашего друга убили из зависти», — сообщил Стром, когда Ева поднялась на второй этаж, чтобы проведать Висмута. «Он был слишком хорош для этого города». «Но для чего тогда он просил у меня эти книги?» — не понимала Нита. Капитан отвлекся от чистки трубки. «Скажите, Нита...» — Стром посмотрел девушке в глаза. «Вы нам доверяете?» «Капитан, я вас прошу, перестаньте мне выкать!» — вздохнула Нита. «И, конечно, я вам доверяю. Ведь Мориус оставил вам дело всей своей жизни. Он доверял вам. Почему же я тогда не должна?» «Тогда предлагаю переходить на «ты», — кивнул Стром, добавляя табак в трубку. «Дело в том, что среди нас есть... медиум». Нита отреагировала спокойно. Казалось, ее ничем нельзя было удивить. Стром не стал говорить слово «некромант», чтобы не шокировать Ниту раньше времени. «И один призрак», — добавил капитан. «Да?» — флегматично спросила Нита. «И где же они?» «Медиум сейчас наверху, а призрак... Да кто его знает? Где-то среди нас. Я его не вижу». «Медиум — это ваш друг, который сейчас болен?» Капитан покачал головой. «Неужели Ева?» Нита приподняла бровь. Стром кивнул и, наконец, закурил. «Думаю, Мо пытался изучить дар Евы и поэтому просил тебя достать для него книги, а не потому, что сам занимался некромантией. Он все же был доктором». Нита задумчиво молчала. Слез уже не осталось. После похорон наступила отрешенность. «Хотя, если честно, я рассказал о Еве не потому, что хотел прояснить причину, по которой Мо изучал эти книги». Стром выпустил в воздух пару дымовых колец. «А потому что наш друг-призрак еще и музыкант. Уверен, его музыка нам всем сейчас не помешает». «И что? Он может нам сыграть?» Нита взглянула на рояль. «Думаю, да. Наверняка он и сам мечтает об этом». Вопрос был задан куда-то в воздух, но Стром знал, что Дарий все слышит. И оказался прав. Свечи в канделябре потухли и тут же снова зажглись. «Поиграй нам, Дарий», — попросил капитан. Призрак, выполняющий приказ, отданный Евой в восьмигранной усадьбе, делать то, о чем просит Стром, мигом оказался у рояля и, подняв крышку, аккуратно нажал на клавиши. Ева, протирающая в этот момент лоб Висмута влажным полотенцем, услышала музыку и застыла на месте. Внезапно она побледнела и внимательно прислушалась. Криков ужаса из холла не последовало. Что же там происходит? Может быть, Нита уехала? Позаботившись о Коке, Ева осторожно спустилась в холл. Капитан курил, сидя в кресле, а в соседнем расположилась задумчивая Нита. Увидев Еву, она приподнялась. Дарий предусмотрительно перестал играть. «Ева!» — обратилась Нита к хозяйке. «Амориус, он тоже где-то среди нас?» Ее голос был взволнованным и полным надежды. И ее можно было понять. Пережить утрату легче, зная, что любимый человек все еще незримо находится рядом. Ева удивленно посмотрела на Строма, и тот одобрительно кивнул, подтверждая, что все в порядке. «Ты можешь с ним как-то поговорить?» Нита в отчаянии заламывала руки. «Мне жаль, Нита, но Мориуса нет среди призраков». «Только ты не расстраивайся», — добавила Ева, видя, как вмиг сникла невеста лорда. «Для погибших оставаться в нашем мире — настоящее мучение. То, что лорда нет среди нас, означает, что он продолжил свой путь, и это хорошо». Нита устало опустилась в кресло и, сморгнув выступившие на глаза слезы, скорбно уставилась на огонь. «А ты можешь вызвать его дух?» — глухо спросила она. «Говорят, медиумы такое практикуют. Я хотела бы с ним проститься». Ева отрицательно покачала головой, но тут же задумалась. «А вдруг все-таки может? Надо бы узнать об этом попозже. И вообще уточнить, что еще может некромант. Кажется, Мориус просил прочесть его дневники. Что ж, Ева займется этим завтра. А сейчас? Сейчас лучше отыскать утешение в по-настоящему волшебной музыке Дария». Утром Стром отвез Ниту домой, а сам отправился в город. Ева осталась с Висмутом. Дарий не мешал, предпочитая музицировать. Он так соскучился по клавишам, что готов был играть сутки напролет. Ева не возражала. Музыка ее успокаивала. Кока продолжала лихорадить, и доктор, пришедший его навестить, делая перевязку, постоянно хмурился и качал головой. Рана ему не нравилась. Образовавшийся некроз настораживал, и лекарь полагал, что без повторной операции не обойтись. Уходя, доктор предупредил, что если нагноение не прекратится в ближайшие пару дней, больного придется вернуть в госпиталь. Однако через два дня Висмуту стало заметно лучше. Жар все еще мучил его, но Кок нашел в себе силы самостоятельно сесть. Держать ложку он пока не мог, и Ева кормила его, как маленького ребенка. «Ты совсем не улыбаешься», — слабо сказал Висмут. а раньше была улыбчивая. «Как-то не хочется мне улыбаться, Виз», — ответила Ева. «Ты ешь, а то совсем похудел». «Ты тоже». «Что?» «Похоже, ты тоже совсем не ешь», — заметил Кок. «Похудела». Глядя на нее, Висмут испытывал двоякое чувство. Он был счастлив от того, что она рядом, но при этом сердце щемило от ее вида, взгляда и настроения. Ни следа той трогательной наивности, которую он заприметил при знакомстве. Взгляд Евы стал пронзительным, словно осколки льдинок, и тяжелым. А сама она все больше молчала, замыкаясь в себе. Если раньше она охотно поддерживала беседу, то теперь отвечала односложно и кратко. И даже когда вечерами Стром рассказывал забавные истории, дабы отвлечь Кока, Ева задумчиво глядела в окно, все больше погружаясь в собственные мысли. Висмуту казалось, что он впервые увидел призрака. Ева физически находилась с ними, но при этом будто не жила. Днем, когда Висмут спал, она читала записи лорда, но ничего полезного в них для себя до сих пор не обнаружила. Все, о чем писал Мориус, она и так уже знала. Судя по заметкам доктора, он успел все-таки съездить в Гланбери, где познакомился с травницей Мэв. Ведьма, наверное, расстроится, когда узнает о гибели ученика. Судя по тому, сколько семян она дала ему в дорогу, лорд ей очень понравился. Кульки с семенами Стром нашел в усадьбе при уборке и привез их Еве, помня о том, что та когда-то хотела стать травницей. Однако она оказалась безразлична к бесценным запасам и убрала их с глаз долой, чтобы не мешали. Цветы слепоты, растущие во дворе, Ева срезала и разложила сушиться на чердаке. Она не знала, понадобятся ли они ей, но, прочитав записи лорда, поняла, что будут нужны Строму для изготовления лекарства. Поэтому решила сохранить драгоценные стебли. Состояние Висмута улучшалось, и доктор разрешил друзьям перевязывать раненого самостоятельно, а сам навещал его теперь через день. «Скоро ты совсем поправишься», — сказала Ева, промывая рану. Висмут уже сам вставал и ел, но высокая температура еще держалась, хотя Кок уже начинал к ней привыкать. Пока Ева наносила целебную мазь, Висмут внимательно наблюдал за ней. Он больше не пытался ее поцеловать или вообще как-то продемонстрировать свое к ней отношение. Движения Евы были аккуратными, бережными и почти не причиняли Висмуту боли, когда она перевязывала его. Ему было больно совсем по другой причине. Ева страдала. Он видел это по ее угрюмому виду, по тяжелому взгляду, по тому, как она смотрит в окно, словно надеется увидеть там кого-то. Кого-то, кого она любила. Он слышал ее вздохи, которые она пыталась спрятать за звуками музыки, что исходили от рояля. Висмут уже мог спускаться ненадолго в холл, чтобы погреться у очага вместе со всеми. И, наблюдая за девушкой, которая вместе с Шерлом забиралась в кресло, понимал, что прежней Евы больше нет. И, возможно, никогда уже не будет. Стром много курил, что показывало, как сильно он переживает. И хмуро листал тетради Мориуса, пытаясь в них что-то найти. Неужели рецепты лекарств? Висмут не знал, что Стром искал хоть какой-то способ остановить разрушительные изменения, происходящие с Евой. Капитан ошибочно полагал, что виной тому темный дар и душевные травмы, с которыми Ева никак не может справиться. Ее подопечный призрак в какой-то момент почему-то перестал вести с ней свои целебные диалоги и все больше времени уделял музицированию. Казалось, Дарий оставляет рояль только на ночь, чтобы дать выспаться домочадцам. Стром не мог узнать, почему призрак так себя ведет, и замечал, что Ева все сильнее погружается в себя. Она все время молчала, либо читала, либо думала, а говорила редко и мало, и мыслями своими ни с кем не делилась. Если раньше Стром мог приблизительно понять, о чем она размышляет, ведь все эмоции Евы были написаны на ее лице, то теперь она становилась все больше похожа на Ланда, которого описывали как нелюдимого, угрюмого и неразговорчивого темного мага. Киллан каждый день виделся с капитаном в городе и, узнавая новости о Еве, ненавидел сам себя. Он весь извелся и несколько вечеров подряд подходил достаточно близко к дому на холме, намереваясь поговорить с возлюбленной. Шут всерьез собирался рассказать ей правду, надеясь, что остановит изменения, происходящие с ней. Однако Самбер вовремя отговаривал его. Музыкант верил в то, что у Евы достанет сил сопротивляться влиянию дара, и уверял, что надо дать ей время переболеть. Роснария был солидарен с братом и считал, что нужно дать Еве возможность присмотреться к Висмуту, который готов был отдать за нее жизнь. Роснар никогда никого не любил столь же глубоко, как Шут любил Еву, и не думал о том, какую боль причиняет брату своими словами. Средний Немени испытывал лютую ярость, думая о том, что Кок все же добьется своего, однако понимал, что братья правы, и, оставаясь за плотно переплетенными ветвями живой изгороди, просто слушал удивительно красивую музыку Дария, доносящуюся из окна гостиной, после чего незаметно покидал свое укрытие. С похорон лорда прошло чуть больше 2 недель. Боль утраты понемногу притуплялась. Днем началась оттепель. Из крыши уже свисали первые сосульки. Стром сбивал их с утра и уезжал в город, где проводил время, собирая необходимые документы. Нужно было отправить уведомление о новых владельцах угодий Сагардов, а также о новой хозяйке поместья в Гласе. Нита все еще была в трауре, и Стром во всем ей помогал. Кроме того, он уговаривал ее уехать из Сомнуса вместе с отцом в родовое поместье лорда на случай, если сообщники Паломы, который находился под следствием, захотят как-то навредить им. Нита пока не согласилась, но обещала подумать. Капитан же хотел для начала оформить специальный документ на корабль-шляпу, подтверждающий, что Стром не занимается магией, а зачарованным является именно Брик. Ведь если понадобится ехать на стеклянный архипелаг, нужно иметь при себе такую бумагу, чтобы избежать ареста и дальнейших разбирательств. Сделать такой документ мог любой маг, но капитан собирался договориться об этом с Формаком на Эмпории. Это было бы легче всего. Подписать бумагу — это не чудо, поэтому играть ради этого ворон не станет. Стало быть, договориться можно будет за деньги или за какую-нибудь услугу для пернатого. Висмуту стало лучше, но он все еще был вынужден соблюдать постельный режим. Капитан позволял ему вечерами спускаться в гостиную, чтобы поужинать вместе со всеми, послушать музыку Дария и поговорить с друзьями. Нож, пущенный наемником, попал в верхний отдел груди, немного ниже ключицы, и повредил легкое, занеся серьезную инфекцию, которая вызвала сильное нагноение, некроз тканей и лихорадку. Висмут поправлялся, но в разы медленнее других пациентов с подобными ранениями. «Очень хочется выйти на улицу», — сказал он во время очередной перевязки. «Я слышу, как поют птицы по утрам. Там весна». «Вот поправишься и погуляем, Висмут», — ответила Ева, перекидывая бинт через его плечо. «И ты со мной?» «И я с тобой». Все время, пока Висмут болел, она заботилась о нем. Готовила еду и отвары, промывала и перевязывала рану, помогала одеться и меняла постель. Однако Висмут не чувствовал во всем этом любви. В ее действиях он отчетливо ощущал благодарность, сострадание и участие, но в глазах видел лишь затаенную боль от насильно похороненных чувств к другому человеку. Когда Ева завязала бинт на груди пациента, Висмут перехватил ее руку и, подтянув поближе, прижал Еву к своей груди. «Спасибо за все, что ты делаешь для меня», — прошептал он и поцеловал Еву в макушку. Ева промолчала. Она немного растерялась, но не оттолкнула Висмута от себя, слабо обняв его в ответ. Висмут знал, что будет ненавидеть себя за то, что собирался сказать ей, но иначе поступить не мог. Он много думал, постоянно наблюдал и многое осознал. Он больше не нахальный мальчишка, мечтающий добиться девушки во что бы то ни стало. Не тот горячий юнец, привыкший получать желаемое и недооценивающий чужие чувства. События последних недель, а также искренняя любовь, заставили его полностью пересмотреть свое отношение к жизни, а с ним и собственное поведение. Он прекрасно понимал, что чувствует Ева, и с ужасом осознавал, каково сейчас Шуту, собственными руками оттолкнувшему возлюбленную от себя. Висмут вспомнил, каким решительным был Киллан, когда они говорили о Еве в каюте. Шут не собирался отступать, и его намерения были самыми серьезными. Тот факт, что он до сих пор не заявился в ее дом, говорит о том, что он внял словам Кока и, наступив себе на горло, отказался от Евы. Висмут был уверен, если бы Киллан увидел Еву сейчас, то признался бы ей в своих чувствах немедленно, лишь бы она перестала превращаться в тень. Висмут погладил Еву по спине и, набравшись смелости, заговорил. «Ева, я много думал и уверен, ты должна знать». Он сглотнул подступивший к горлу ком. «Помнишь наш разговор на провице? Это все неправда». «Что?» Ева отстранилась и взглянула в его глаза. «Я сказал, что для Шута ты игрушка, что он не любит тебя, а просто развлекается, и у него постоянно новые пассии. Так вот, это все неправда». Висмут выдохнул. «Поверь, у него были самые серьезные намерения. Он бы никогда не обидел тебя, Ева». «Ты бредишь, Висмут?» Ева дрожащей рукой потрогала его лоб. «У тебя снова жар? Я позову Строма». «Нет!» «Тебя лихорадит, Вис, я схожу за Стромом». «Да нет же!» Висмут перехватил запястье Евы. «Не уходи! Я в порядке! Не знаю, что он наговорил тебе в таверне, но поверь, у него была на то серьезная причина. Я клянусь, Шут сам сказал мне, он любит тебя и ни за что не отступит. Но, думаю, это я убедил его сдаться. Я сильно ревновал, прости меня. Не могу больше видеть, как ты мучаешься. Ева заморгала. Маска, которую она носила все эти дни, вдруг начала сползать, и на глаза навернулись слезы. Казалось, вместе с маской, обнажая истинные чувства, слетал не только налет безразличия, но и загрубевшая кожа, которая, отрываясь, вызывала невыносимую боль, от которой хотелось плакать. «Висмут, не нужно жалеть меня», — всхлипнула Ева. «Мне не нужна эта ложь. Он в точности подтвердил твои слова. Ты был прав. И я рада, что его истинное ко мне отношение открылось раньше, чем я успела наломать дров. Я ценю твои старания, ведь прекрасно знаю, как ты ко мне относишься, но...» Ева заплакала. «Пожалуйста, не пытайся его защищать. Он поступил со мной, как самая настоящая свинья, будто и другом мне никогда не был. Да что уж там. Видимо, и не был. Друг никогда не стал бы так издеваться». С этими словами Ева высвободила руку и выбежала из спальни. Не стоило показывать Висмуту свои слезы. Никто до этого момента не говорил с ней о произошедшем в кабаке. И она даже не предполагала, что упоминание о Шуте так сильно ее заденет. Этот разговор вызвал у нее, пожалуй, слишком сильную реакцию. И Ева проплакала почти весь вечер, сделав вид, что спит, когда Стром позвал ее ужинать. Ночью Ева почти не спала и встала очень поздно с сильной головной болью. Стром не стал ее будить и уже давно уехал в город. Снизу пахло едой. Ева спустилась в холл и увидела суетящегося Висмута. «Тебе надо лежать, Вис», — сообщила Ева, опустившись в кресло. «Хотел приготовить для тебя отвар», — улыбнулся он. «Ведь ты сама себе его не сделаешь. Вот, держи». Висмут протянул большую кружку с каким-то пряным варевом. «Это успокоит душу и придаст сил». Ева вздохнула. Как она ни старалась скрыть свои чувства, все равно все прекрасно видели, как она страдает. К черту маску Мориуса! Она не работает. Видимо, это была его сила, но не Евы. Она вдохнула аромат отвара и отхлебнула из чашки. Пахло мятой, медом, лимоном и чем-то еще. «Вкусно!» — слабо улыбнулась она. «Спасибо, Висмут!» Кок улыбнулся в ответ. Он был рад и такой улыбке, ведь она была первой после тех событий в таверне. Когда Висмут ушел, Ева снова занялась чтением мемуаров Мориуса. Дневников и рабочих тетрадей у лорда оказалось несколько. И как понять, какой именно дневник стоило читать первым? Помнится, умирая, он сказал прочесть все. Почерк лорда было трудно разобрать, поэтому друзьям потребовалось на это время. Даже Нита, помогавшая ему в исследованиях, не сразу смогла понять значение некоторых каракулей. Ева допила ароматный отвар и собралась достать очередной дневник из коробки, как вдруг обнаружила в ней бархатный мешочек фиолетового цвета. Что же это? Она взяла мешочек в руки и с удивлением услышала в нем знакомое бряцанье. Это же камни, которые она забыла в усадьбе Мориуса. Похоже, лорд заказал для них новое вместилище и собирался отдать камни владелице. Ева совсем забыла про них. Обычно она старалась не задавать камням вопросы, касающиеся ее лично, потому что ответы рун, заданные толкователем о себе, прочесть всегда тяжело. Существуют личные желания и предположения, которые сбивают чтеца рунескрипта с толку. Однако вопросы, мучившие Еву весь прошлый вечер и ночь, теперь могли обрести ответы. Так почему бы и нет? Ева развязала мешочек и, опустив в него руку, задумалась. Камушки приятно звякали, стукаясь друг о друга. Ева разволновалась, однако долго думать не пришлось. Прав ли Висмут? «Киллан действительно любит меня?» — спросила она и, зажмурившись, вынула один камень. Выпал тот же символ, который когда-то ответил на подобный вопрос Киллану. «Да, такая любовь — редкость. За нее стоит бороться», — гласил знак, высеченный на самоцвете. Ева нахмурилась, вспомнив, с какой легкостью Киллан сообщил ей, что она не в его вкусе. Как пренебрежительно растоптал ее чувства, вложив в ее руки монеты. Разве может так поступить любящий человек? Однозначно нет. Впрочем, сам же Шут всегда говорил, что камни Евы часто врут. Она рассердилась и с силой швырнула ни в чем не повинный аметист в мрамор, которым был облицован очаг. Пожелтевший и ставший хрупким из-за пожара самоцвет ударился о камень и разлетелся на мелкие кусочки. Ева заплакала и, завязав мешочек, швырнула камни обратно в коробку. Хорошо, что Висмут уже ушел, а Дарья рядом не было. И в этот раз слез Евы никто не увидел. Не в силах теперь читать дневники лорда, Ева решила выйти на улицу и подышать воздухом во дворе. Весна вступала в свои права. Был солнечный день, и вокруг слышалось журчание. Снег таял, образовывая многочисленные ручейки. Понемногу успокоившись, Ева поняла, как ей сейчас не хватает Мориуса или Дария. Мориус всегда мог подобрать нужные слова, а иногда, чтобы успокоиться, хватало только лишь его заботливого объятия. Дарий же почти перестал появляться в поле зрения и совсем не общался с ней. Даже на рояле теперь играл изредка. То есть понять, где он находится, не включая внутреннее зрение некроманта, Ева не могла. Ей казалось, что призрак скрывается на чердаке, но проверять это предположение она не торопилась. Только сейчас Ева поняла, что не видела Дария уже несколько дней. Шерл, обычно утешавший хозяйку, сейчас приходил к ней лишь ночью и ложился рядом, а утром уходил. Ева, не видевшая его днем, вдруг поняла, что Саламандр тоже где-то прячется. Ее размышление прервал внезапно вернувшийся Стром, который привез с собой Ниту. Они отправили все уведомления и оформили необходимые документы для отъезда девушки и ее отца из города. Нита долго не соглашалась на переезд, не желая оставлять могилу Мориуса в одиночестве, однако все же поддалась на аргументы Строма. Теперь все зависело от капитана, который обещал договориться с магом и оформить документы на шляпу. Также капитан успел договориться со строителями насчет лекарственного цеха, в котором будет изготавливаться эликсир лорда. До вечера друзья обсуждали планы на будущее, после чего решили разобрать записи в очередном дневнике. В том самом, который Ева так и не успела посмотреть. Записи в нем были сделаны более аккуратным и не таким мелким почерком. «Судя по датам, это его дневник 20-летней давности», — отметил Стром. «Похоже, молодой монах писал куда более внятно, чем 45-летний доктор. В этом дневнике Мориус, еще будучи священником, отражал свои мысли о вере, религии и любви. Любви как всеобщей ко всем людям, так и к конкретной женщине. Он описывал свои сомнения в том, что достоин называться священником и служителем Создателя, имея в сердце новое для него чувство. Ева прочла о знакомстве с Электой и их постепенном сближении. Он был другом, тайно влюбленным в девушку. Ева читала дневник, а остальные слушали. Стром курил, стоя у окна. Висмут пил целебный отвар, устроившись на диване. Нита сидела в кресле и слушала, затаив дыхание. Она помнила, что лорд в прошлом любил женщину, но почти ничего о ней не знала. И строки из этого дневника стали для нее откровением. Наконец, прочитав обо всех метаниях молодого священника, друзья дошли до строк о гибели Электы. Мориус почти ничего не писал об этом, а почерк его был уже не таким ровным, из чего становилось ясно, что писавший это был вне себя от горя. Там же было упоминание о его бегстве с архипелага и отречении от Создателя. Следующая запись была сделана спустя несколько недель. Значит, лорд перестал активно делиться мыслями с дневником и какое-то время его не открывал. Ева пробежалась глазами по тексту. «Дарий!» — крикнула она. «Иди сюда! Ты должен это услышать!» Ответа не последовало. Дарий уже второй вечер не касался рояля, а на глаза Еве не попадался еще дольше. «Дарий!» — Ева удивленно вскинула брови. «Его нет!» — уточнил капитан. «Нигде его не вижу», — пожала плечами Ева. «Дарий! Может, он освободился и ушел дальше?» — предположила Нита. Ева закрыла глаза и попробовала найти полтергейста внутренним зрением. «Нет, он здесь», — сказала она, вставая. «На чердаке. Пойду за ним». Ева поспешила наверх. Стром торопливо вытряхнул из трубки табак и двинулся следом. Капитан, освещая путь лампой, забрался на чердак первым. Кто-то в темноте вскарабкался по одежде Евы и, привычно заурчав, запрыгнул к ней на плечо. Ева машинально почесала саламандра по макушке. Ева не видела Дария, но шла, опираясь на чутье некроманта, и не ошиблась. Она нашла призрака в темном углу. «Дарий!» — воскликнула Ева. «Почему ты здесь? Что с тобой?» Призрак слабо замерцал. «Ответь мне!» — приказала Ева. «Кажется, я снова не могу появляться днем», — глухо ответил он. «Портрета больше нет. И я не могу увидеть, когда садится солнце. Поэтому я нашел себе надежное убежище». «Но ты же поборол боязнь света, когда подселился ко мне», — насторожилась Ева. «Что же теперь?» «Я не знаю», — прошелестел призрак. «Выйди на свет», — попросила Ева. Призрак не пошевелился, лишь замерцал. «Выйди!» — прикрикнула Ева, добавляя приказ. Полтергейст повиновался и выплыл вперед так, чтобы Ева могла его увидеть. Она ахнула. Дарий изменился. Если раньше он имел четкие очертания и выглядел как полупрозрачный, но все же человек, то теперь стал скорее силуэтом дымчато-серого цвета с едва различимыми деталями и мерцающими зелеными глазами. «Что с ним?» — насторожился Стром. Ева протянула призраку руку и ухватилась за то, что пока еще напоминало кисть человека. От увиденного капитан чуть не выронил лампу, но вовремя взял себя в руки. «Он теряет себя», — покачала головой Ева. «Теряет разум. Мориус рассказывал мне об этом». «И что же будет дальше?» — спросил капитан. «Дарий забудет, кто он такой, и станет стихией». Призрак молчал, и Ева вспомнила Ригана, который спустя годы превратился в дождящее облако и, позабыв речь, не мог даже заговорить с ней. Мориус был прав. Любовь к Электе и надежда на встречу с ней не давали Дарию забыть, кто он. Но теперь, когда призрак осознал, что его желания никогда не исполнятся, он вернулся на прежний путь своего посмертного существования. Если сразу после гибели он научился использовать энергию, преобразуя гнев в огонь, а ярость в левитацию, то теперь стремительно забывал самого себя, становясь классическим полтергейстом, без облика, без памяти, но с навязчивой идеей. А вот какая именно идея или эмоция завладеет Дарием и насколько она окажется разрушительной, предсказать практически невозможно. Ясно лишь одно. Дарий станет опасной стихией.